И вот в этот ужасный день еще утром Шарика кольнуло предчувствие. Вследствие этого он вдруг заскучал, и утренний завтрак, полчашки овсянки и вчерашнюю баранью косточку, съел без всякого аппетита. Он скучно прошелся в приемную и легонько подвыл там на свое собственное отражение, но днем, после того, как Зина сводила его погулять на бульвар, день пошел как обычно. Приема сегодня не было, потому как, известно, во вторник приема не бывает, и божество сидело в кабинете, развернув на столе какие-то тяжелые книги с пестрыми картинками. Ждали обеда. Пса несколько оживила мысль о том, что сегодня на третье блюдо, как он точно узнал на кухне, будет индейка. Проходя по коридору, пес услышал, как в кабинете Филиппа Филиппича неприятно и неожиданно прозвенел телефон. Филипп Филиппич взял трубку, прислушался и вдруг взволновался. «Отлично!» — послышался его голос. «Сейчас же везите! Сейчас же!» Он засуетился, позвонил и вошедший Зине приказал срочно подавать обед. «Обед, обед, обед!» В столовой тотчас застучали тарелками. Зина забегала, из кухни послышалась воркотня Дарьи Петровны, что индейка не готова. Пес опять почувствовал волнение. «Не люблю кутерьмы в квартире», — раздумывал он. И только он это подумал, как кутерьма приняла еще более неприятный характер. И прежде всего, благодаря появлению тяпнутого некогда доктора Барменталя. Тот привез с собою дурно пахнущий чемодан и, даже не раздеваясь, устремился с ним через коридор в смотровую. Филипп Филиппович бросил недопитую чашку кофе, чего с ним никогда не случалось, и выбежал навстречу доктору Барменталю, чего с ним тоже никогда не бывало. «Когда умер?» — закричал он. 3 часа назад, — ответил Барменталь, не снимая заснеженной шапки, расстегивая чемодан. «Кто такое умер?» — хмуро и недовольно подумал пес и сунулся под ноги. «Терпеть не могу, когда мечутся. Уйди из-под ног!» «Скорей, скорей, скорей!» — закричал Филипп Филиппович на все стороны и стал звонить во все звонки, как показалось псу. Прибежала Зина. «Зина, к телефону Дарью Петровну записывать. Никого не принимать. Ты нужна. Доктор Барменталь, умоляю вас, скорей, скорей!»